Святое дело за чистую девушку заступиться. И руку ты поднял по справедливости. Но ведь что за это следует по закону, сам знаешь. Знаю. Трудно поддающимся голосом подтвердил Андрей. А та бумага? Я ее сжег, урядник. Еще там, в Новочеркасске. Но на смену ей в свое время появится новая. Розыск — дело такое. Сейчас тебе легче надеяться на снисхождение. Ты ведь герой Великой войны, урядник. Но закон — штука жестокая. И совет мой для тебя один — затаись и молчи. В эту минуту распахнулся полог шатра, и все, кроме раненых, бросились навстречу человеку, перешагнувшему порог. Кивком ответив на приветствие, он громко спросил: «Где майор Денисов? Где мой лучший офицер, и когда вы его залатаете для последнего сражения и парада в Париже?» «Матвей Иванович», — собрав все свои силы, откликнулся раненый, — «я здесь!» Размашистым шагом Платов подошел к койке, отодвинув Андрея, и опустился на пол, сооруженный из наспех набросанных на сырую землю неоструганных досок. Торжественно радостное выражение, навеянное взятием крепости и недавним разговором с пленным комендантом Намюра, мгновенно слетело с лица, как только он взял безвольную, холодеющую руку раненого. «Гриша! Гришутка!» — негромко воскликнул Платов. «А я-то не поспешил к тебе сразу». Денисов, не открывая тяжелых век, слабо пошевелил синеющими губами. «Матвей Иванович, вы пришли. Простите, Матвей Иванович, не уберегся». В самом конце лета 1814 года донские казаки возвращались домой в родные степи. Под дружный непрерывный звон колоколов въезжали в Новочеркасск войска Донского сыны, герои и победители войны отечественной. Тугим наплывом стлался этот звон по надровной необъятной степью, передавая радость и гордость за победителей и горькую скорбь по тем, кого уже не было в седлах, по ком успели уже выплакать свои слезы матери и вдовы, кого и хоронить-то не довелось на родной земле казачьей. Солнце неярко светило над полынной степью, иногда куталось в облака, словно и в этот погожий день было ему зябко. Отборные упитанные кони не очень быстро мчали расписанную броскими золотыми вензелями коляску, а в ней сидел в парадной генеральской одежде уже немолодой человек, увешанный орденами и медалями, с одутловатым лицом и глубокими прорезями морщин, оставленных трудно прожитыми годами. Человек этот уже не мог скакать в седле, как скакал раньше, делая по 100, а то и больше верст в сутки. Движения его стали тяжелыми и медлительными, и лишь глаза, яркие и стремительные, по-прежнему были молодыми, сверкали затаенной энергией и дерзостью мысли. За нарядной графской коляской следовали верховые казаки. Оглянувшись на них в заднее окошко кареты, Платов вдруг подумал, что точно так же 3 года назад уходили конники на войну. Полк за полком, сотня за сотней. Но беспокойная мысль подсказала ему, что это было далеко не так. Строй людей, уходивших на войну, напоминал густой, могучий лес. Строй людей, возвращавшихся, — лес поредевший, разряженный. Платов вздохнул и подумал, что отдал бы сейчас все свои ордена и регалии, даже графский титул в придачу, если бы мог воскресить этих павших, вернуть их на Дон. не было в первой сотне смелого, задумчивого ее командира Григория Денисова. Не покачивался за ним в седле старый, посидевший, но весь начиненный боевым задором Лука Андреевич Аникин, и не развивался по ветру чуб бесшабашного рубаки Дениски Чеботарева. Никогда не пустится в отчаянный перепляс Степан Губарь, потому что и его сразила вражеская пуля. Не нальет себе больше ни единой чарочки Лаврентий возлюбленный, захороненный на пути к Парижу.